Глава 12. Лида. Власов отвечает не сразу. Я успеваю всерьез испугаться, что и вовсе не ответят. «Это Лида. Быстро тараторю. Ты не мог бы приехать?» В ответ раздается глубокомысленное хмыканье. «Зачем?» Конечно, ожидать, что он просто возьмет и молча выполнит мою просьбу, не стоило. Да из чего бы? Мне нужна помощь. Денежная. Как же мне стыдно просить о таком, кто бы знал. Нервно тереблю салфетку, лежащую на столе, и добавляю. Чтобы оплатить счет в ресторане. Дядя ушел, а у меня... Заблокированы карты? Откуда ты знаешь? В ответ слышу довольно ехидный смешок. «Я тебя предупреждал, Лида», — отвечает Владимир. «Твоя семья уже начала действовать. Думаю, это только начало, но ты вроде собиралась справляться сама». Двойной смысл его слов настолько очевиден, что становится тоскливо. Неужели теперь моя жизнь так и будет состоять только из людей, которые хотят извлечь выгоду из меня? А ведь еще вчера утром... Жмурюсь, старательно сдерживая ненужные слезы. К черту! Пусть будет так, если уж иного выхода нет. Я согласна на сотрудничество. С трудом выдавливаю. «Скоро буду». Лаконично отвечает Власов и кладет трубку. Короткие гудки отрезвляют, дают понять, что я только что подписала договор. И не факт, что он будет менее кабальным, чем брачный, который я, кстати, так и не прочитала. Попыталась, но зарылась в юридических формулировках и сдалась, снова разрыдавшись. Хочется пройтись по залу, просто чтобы успокоиться. Но официант и так косится на меня весьма многозначительно. А если я еще и начну тут вышагивать? Кошмар. Стыд-то какой. Мне настолько не по себе, что, сидя в ожидании Власова, я уже буквально вижу, как он вдруг резко сообщает, что передумал. И тогда администратор вызовет полицию. Приедут люди в форме, начнут заводить протокол, или как это называется... А у меня мало того, что нет денег, но нет и документов. И все это выйдет из-под контроля. С каждым новым образом моя фантазия расходится все сильнее. Я в ужасе от того, что оказалась в такой ситуации и чувствую себя загнанной в угол. «Идем?» Раздается надо мной так неожиданно, что я вздрагиваю. Поднимаю взгляд. Власов стоит рядом и смотрит на меня с прищуром. «Или здесь хорошая кухня, и хочешь повторить заказ?» «Нет», — резко отвечаю. «Пожалуй, даже слишком громко». Вскакиваю на ноги и хватаю сумочку, прижав ту к себе. Испуганно закусываю губу. «Не надо». Володя лишь насмешливо вздергивает бровь, а я чувствую себя такой дурочкой. «А зря. Ресторан-то и правда неплохой», — комментирует он мою нервозность. «Впрочем, как хочешь». Уже у выхода вспоминаю про остальные вещи, и приходится снова позвать того самого официанта. Не знаю, что уж он в итоге про меня подумал, но взгляд у парня такой, что у меня только одно желание — сбежать, и как можно быстрее. Садясь в машину к Владимиру, испытываю странное дежавю. Что, в общем-то, и неудивительно. Сегодня это уже было. «И куда мы?» Спрашиваю, а у самой внутри нервная дрожь и странное чувство, что вот-вот все покатится куда-то по наклонной. «Ну, давай подумаем, Лида», — лениво отвечает Власов. «Предположим, я сниму тебе номер в отеле». «Как думаешь, сколько времени Гене потребуется, чтобы узнать об этом и найти адрес?» «А если, например, снять на твои документы?» «Осторожно предлагаю. Мну в руках ремень от сумочки, кашусь в окно, испытывая крайнюю степень неловкости за собственную несамостоятельность». «Я смотрю, ты быстро осваиваешься», — ухмыляется он. «Да, Лида». Чувствую, как краска заливает мое лицо. «Ну вот что я за дурочка? Надо же было такое ляпнуть!» «Извини, я не это имела в виду. Точнее, зря такое предположила. Может, тогда квартиру снять? Я потом все же получу деньги и смогу отдать». Даже я сама понимаю, насколько жалко звучу. Голос дрожит, и ни черта нет во мне той уверенности, которую я так старательно изображаю. Владимир поворачивается ко мне. Чувствую, как его взгляд практически ввинчивается в мой профиль, но упрямо жду. «Будешь жить у меня». Его слова повисают эдаким приказом, чертой, которая подведена и за которую заступать не имеет смысла. Наверное, он отчасти прав. Вот только есть одна проблема. Он незнакомый мне мужчина. Чужой. Как мы будем уживаться? А что, если он... Ох, да это вряд ли. Уже ведь сказал, что я не в его вкусе. Но как это будет выглядеть? «Возражения?» — сухо спрашивает Власов. «Будут». Медленно поворачиваюсь к нему, даже не отдавая себе отчет, почему делаю это. Мы встречаемся взглядами. Нервно сглатываю, моргаю раз, другой. «Нет». Едва слышно срывается с моих губ. Володя подается чуть вперед, протягивает ладонь к моему лицу и заправляет выпавшую прядь за ухо. Все это происходит так медленно, так непонятно, но в то же время осознанно. Я словно раздваиваюсь. Вроде бы сижу, смотрю на мужчину, но в то же время как будто со стороны наблюдаю за нами. «Уверена, что это тебя устроит». Чтобы разобрать всего несколько слов, мне требуется почти минута. Все это время Власов продолжает смотреть этим гипнотическим взглядом. Молчаливо ждать моего ответа, ничем не выдавая своего нетерпения. «Похоже, что других вариантов у меня и нет в моей ситуации, так?» Фраза дается мне с огромным трудом. Во рту пересыхает. Я могу лишь смотреть и пытаться понять, о чем же думает Владимир в этот момент. «А ты бы хотела?» «Я совершенно не понимаю, к чему этот вопрос». В данный момент я просто потеряна, полностью дезориентирована, и только Власов рядом становится для меня хоть каким-то якорем, пусть и временным. «Дыши, Лида!» Слышу низкий, хрипловатый голос Володи. И прежде чем он отстраняется, успеваю заметить, что его зрачки стали значительно больше. «В этом есть свои плюсы», — добавляет и, наконец, выезжает с парковки ресторана. «Какие?» Вопрос звучит заторможенно. Да и я сама реагирую на все немного с запаздыванием. Слишком уж оглушена тем, что между нами сейчас возникло нечто такое, что... Какие плюсы в том, что мой муж мне изменил? «Например, ты узнала это до того, как забеременела от него». Это, безусловно, аргумент, и я не нахожу, что тут можно возразить. «Но я не об этом», — добавляет Власов. «Я о том, что, живя в моей квартире, ты будешь в безопасности. Теперь, когда Гена уже знает, что я тебе помог, нет смысла скрывать это». И опять, это логично. После того, как мне наглядно продемонстрировали мое место, я уже не верю в свои собственные силы. Если уж даже дядя Олег против развода. «Хорошо», — соглашаюсь, отстраненно глядя в окно. «Ты прав». Мы больше не разговариваем. Вязкая тишина повисает в салоне, но ни один из нас не торопится ее нарушать. Глядя на мелькающие дома, отрешенно думаю о том, что люди все так же торопятся на работу, идут по делам. А у меня вот вся жизнь летит под откос. Ни мужа, ни матери, ни родных и близких. В груди холод, леденящая тоска и одиночество. Мама не была идеальной. У нас были разногласия, но я люблю ее. Любила. Как же так вышло, что я не увидела этого раньше? Не распознала, что ей куда важнее деньги? «Мне нужен юрист», — говорю, приняв определенное решение. Поворачиваюсь к Володе. Тот лишь сдержанно кивает. «Нужен? Ты найдешь?» «Конечно». «А еще мне нужно разработать план. Понять, что в приоритете. Разобраться в тех хитросплетениях, о которых я даже не подозревала. Но для начала понять, что за договор подписала. Отринуть эмоции будет очень сложно, но иначе я проиграю». Сегодня квартира Власова производит на меня иное впечатление. Уже зная, что мне придется жить здесь какое-то время, осматриваюсь более внимательно. Прохожу в ванную помыть руки, пока сам хозяин квартиры куда-то уносит мои сумки. Здесь очень чисто и по-мужски лаконично. Говорят, хочешь узнать о женщине, загляни в ее ванную. Но ровно то же самое можно сказать и про мужчин. И я, наплевав на правила приличия, заглядываю в корзину для белья, стиралку, душевую кабинку. Ни следа женщины. Неужели у такого, как Власов, никого нет? Или он предпочитает одноразовые связи? «В остальных комнатах тоже проведешь инспекцию?» Раздается позади меня. Вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Мужчина стоит, вальяжно привалившись к дверному косяку. В его взгляде читаю насмешку, которая мне совсем не нравится. Вообще меня не покидает ощущение, что он считает меня глупой, недалекой девочкой. Такое, в принципе, не очень приятно, но от него почему-то особенно обидно. «Не хотелось бы стать внезапной причиной разлада в твоей личной жизни?» Нахально заявляю в ответ. Складываю руки на груди и пытаюсь выглядеть выше, задрав подбородок. «Не волнуйся, не станешь. Но ты могла бы просто спросить у меня». Он делает всего пару шагов, а уже оказывается рядом со мной. Пожалуй, даже слишком близко. И тот самый момент в машине повторяется. Будто между нами происходит что-то необъяснимое и независящее от нас самих. Испуганно моргаю и выпаливаю на одном дыхании. «Так в чем твой интерес?»